Can you guys keep each other company while I disappear to go munch on some balls and sausage and spaghetti? Мальчик, что-то вставь, не взад, не проход. Вот не взад, да, сэр. Это же трон, я его на ютубе видел. Точно, и тут все интернет-звезды собрались. Вы помните Нома Нома? Звездных войн. Интернет-сенсация «Чихающая панда». И суслик с загадочным взглядом. И чуваки, я вас всех в интернете видел. Сколько народу посмотрело в мой кит? Несколько сотен тысяч. Даже смешно. Мой шоколадный дождь собрал толк. Теоретически я миллионер. Да пошел ты был в моде в прошлом году. Этот не думаю. Никто не пойдет вперед шоколадного дождя. О, господи, опять завелся. Ты кто назвал себя главной интернет-звездой? Я назвал. Когда я стал круче вас, мелкие сучки. Ой, да ладно. У смеющегося малыша просмотров несколько раз больше.